Весьма показательно сходство такого, например, встречающегося в уставе выражения «творить истину и любить всех сынов света» с евангельским выражением «творящий истину идет к свету». Выражение «делать», «творить истину» не свойственно греческому языку и является калькой с древнееврейского выражения. В связи с этим следует напомнить также кумранское выражение «делающее закон», то есть «выполняющее закон», о чем говорилось выше. Специфическое сходство обнаруживают такие, например, выражения «прилепляться ко всем деяниям добра» и несвойственное греческому языку выражение «прилепляющиеся к добру». Духи правды и кривды, буквально искривления, и дух истины и дух заблуждения. Отметим еще и такое интересное соответствие новозаветному выражению «богатство неправедное», буквально «имущество несправедливости», то есть имущество, нажитое несправедливым, неправедным путем, соответствует кумранские выражения «имущество, добытое насилием», «имущество нечестия», то есть добытое нечестивым путем, «имущество людей насилия». Частое в Новом Завете выражение «живая вода», которое в Ветхом Завете встречается только один раз, Захария 14:8, засвидетельствовано в кумранской литературе несколько раз. Подобные примеры могут быть умножены, и представляется уместным привести в связи с этим мнение, высказанное Олбрайтом. В списке параллельных выражений, приводимые Браунли, Куном, Брауном, Мерфи, Гастером и другими, легко могут быть расширены. Уже теперь можно сказать с уверенностью, что большинство, возможно, все книги Нового Завета возникли в среде, которая находилась под сильным влиянием ессеев и близких к ним иудейских сектантов, в скобках кумранитов, А.В. Теперь ясно, что сам святой Павел был также под сильным влиянием этого направления, несмотря на его, Павла, непосредственно фарисейское происхождение. Исследования кумранистов показали, что если не тексты, то многие идеи Нового Завета нашли прямые параллели в сочинениях кумранских общинников. Из констатации данного факта стали выводить весьма разные выводы. Современная кумранистика пошла по пути доказывания существования корней христианства задолго до времени евангельского Христа, что фактически понуждает признать очевидную мифологичность главного персонажа Евангелий. То есть доказывается, что христианство рождено в недрах иудаизма путем постепенной эволюции сектантских начинаний, которыми бурлила в преддверии новой эры Иудея. Богословы церкви в ответ на такую интерпретацию фактов обвиняют кумранистов в тенденциозности и даже подтасовке, стремлении недоброжелателей низвергнуть христианство. Мы сейчас не будем затрагивать вопроса происхождения церкви и апостольской вести, имеющих отношение исключительно ко времени первого века нашей эры и далее, однако сконцентрируем наше внимание на проблеме существования Иисуса Христа, историчность которого, по предвзятому мнению ряда кумранистов, опровергается открытием Кумрана. Четвертое. Христианская топография Кумрана. Местность вокруг Кумрана по-своему примечательна и обращает на себя внимание значительной связанностью с евангельскими и ветхозаветными событиями. В 15 километрах к северу от Кумрана находится так называемая гора искушений и место, где Иисус пребывал 40 дней в пустыне. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. Марка 1.13. Далее мы будем подробно говорить о символизме, используемом кумранитами. Согласно этому символизму, зверями кумраниты образно именовали членов своей общины, и многие исследователи рукописей пришли к выводу, что Евангелие описывает как раз пребывание Иисуса среди членов кумранской общины. Примечание. Об одном из наименований членов кумранской общины «звери, животные» впервые высказал гипотезу Щопс. Отождествление общинниками себя со зверями имеет свое рациональное объяснение. Описывая митраистические мистерии, представляющие собой трансформированный зороастризм, самое популярное учение в Центральной Азии первого века до нашей эры, первого века нашей эры, Кюмон говорит, что в некоторых случаях участники богослужений переодевались в костюмы, соответствующие присвоенному им званию. Их можно видеть на одном из барельефов, где на них надеты искусственные головы животных, воина и перса. Смотри Кюмон «Мистерии Митры», где на странице 208 приводится фото барельефа из коники. Об этом же свидетельствует и Августин, правда, в своем описании полностью извращая суть обряда. Эти священные маскарады, которые церковный автор Августин выставляет на посмешище, интерпретировались языческими теологами в качестве аллюзии на знаки зодиака или даже метампсихоз. Здесь же, надо думать, на этой же горе, вышедшие из Египта евреи поставили первый жертвенник Иегове, совершили первое обрезание мужчин, родившихся в сорокалетнем странствовании по пустыне, и принесли в жертву Иегове первого пасхального агнца.